Интерлюдия. Он возглавил Национальный банк Бельгии в прошлом году, когда сменил недолго проработавшего Люка Коэна. До него управляющим Национальным банком был Кей Кватен, который проработал на этом посту 12 лет. Но против Коэна началась кампания в газетах, и он был вынужден уйти, уступив место Бенхамину Мартинесу. Казалось, это был пик карьеры 56-летнего Мартинеса, практически всю свою жизнь работавшего в банковской и финансовой сфере. Его рекомендовал Билдербергский клуб еще 2 года назад, один из самых влиятельных членов. Поговаривали, что его своеобразными поручителями были члены королевских домов Голландии и Бельгии. И в свои 56 лет Мартинес был утвержден руководителем Национального банка Бельгии. Все было замечательно, если бы не прошлогодняя авария. Каждый раз, вспоминая о ней, он сжимал зубы и кулаки от глупости происшедшего и его тяжелых последствий. В тот весенний день он вышел из дома и сел в свой автомобиль, чтобы поехать на работу. 500-й Мерседес был обычной представительской машиной, и водитель был достаточно опытный, проработавший в банке уже 18 лет. Мартинес просматривал газеты, когда они выехали на проспект, и в этот момент он почувствовал удар. Позже он узнал, что в них врезался грузовик. Водитель погиб на месте, Мартинесу отчасти повезло. Он попал в больницу с переломом позвоночника и нескольких ребер. Почти 2 месяца провалялся он в реанимации. Но врачи смогли вывести его из состояния комы, даже вернуть его к жизни. Правда, никто не обещал, что теперь он сможет ходить. Передвигаться приходилось только в инвалидной коляске. Это более всего бесило энергичного и деятельного Мартинеса, который оказался прикованным к этой проклятой коляске. Ему пришлось сменить машину, устроить в доме специальные носилы, чтобы можно было в него въезжать, даже расширить туалет и ванную комнату. Супруга терпеливо молчала, пока рабочие разрушали стены. Мартинес вернулся на работу через 3 месяца. Но это же был другой человек. Из прежнего, выдержанного, спокойного, энергичного банкира он превратился в желчного, мстительного, злопамятного и вечно недовольного руководителя. Многие сотрудники банка начали отмечать его негативные качества. В этом году он принял участие в заседании клуба, куда его пригласили в Великобританию. Среди уверенных в себе солидных банкиров и бизнесменов, политиков и государственных деятелей, членов королевских семей он выглядел жалким инвалидом. Хотя помнил, что один из министров крупной европейской страны тоже иногда появлялся в такой коляске. Но он был инвалидом с детства, привык к подобному положению. Так Мартинес стал инвалидом только в прошлом году и сходил с ума от невозможности расстаться с коляской. Заседание клуба он вернулся несколько успокоенным. Новая мировая стратегия обещала большие доходы всем банкирам, участвующим в разработке этой политики. Следующие месяцы прошли в напряженной работе. Вместе с тем он не забывал о своем положении. И 2 раза ездил в Лондон и Париж, чтобы показаться местным светилом медицины и узнать, наконец, когда у него появится шанс встать на ноги. Он был готов заплатить любые деньги за возможность снова ходить. Во Франции его разочаровали, в Англии пообещали помочь. И теперь он ждал очередного вызова в Великобританию. Последние анализы подтвердили, что существует возможность новой операции. Теперь он ездил на микроавтобусе, специально приспособленном для его инвалидной коляски. Но один вид этой машины вызывал у него тихую ярость. Через несколько дней из Лондона пришло подтверждение о том, что операция может состояться уже нынешней осенью. В этот день Мартинес был более оживлен и радушен, чем все последние 2 года. Вечером он приехал домой в хорошем настроении и даже позволил себе выпить 2 бокала вина. А еще через 2 дня ему позвонил один из тех людей, чье мнение было для Мартинеса непререкаемым, и просил принять некоего господина Хартмана. Мартинес согласился и принял гостя вечером в пятницу, когда тот приехал к нему в банк. Хартман оказался любезным господином лет 50 и он хотел уточнить некоторые финансовые вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью известного голландского банка. Мартинес охотно побеседовал с ним, пояснив, что положение банка достаточно устойчиво, и Хартман может рискнуть своими миллионами, доверив их размещение этому голландскому банку. Беседа закончилась в 20:00. Хартман уточнил, когда господин Мартинес поедет домой, предложил ему встретиться вечером в ресторане. Мартинес, уже давно не ходивший в подобные места из своей инвалидности, согласился. С одной стороны, было получено приятное известие из Лондона, а с другой стороны, Хартмана рекомендовал очень влиятельный друг из клуба. Во французском ресторане, который они выбрали, было уютно и тихо. Им предложили отдельный кабинет. Хартман заказал устриц и лангустов. Он заранее предупредил, что предпочитает рыбный стол. Впрочем, этот ресторан славился именно рыбной кухней. Вино было отменным. Ужин получился роскошным. В какой-то момент Хартман извинился и, поднявшись, вышел из кабинета. Вернулся он быстро, буквально через минуту, и ужин продолжился, пока Мартинес не почувствовал себя плохо. Голова кружилась больше обычного, горло подступала тошнота. Ночью ему стало еще хуже. Пришлось вызывать врача, который посоветовал прочистить желудок. Но к утру Мартинес был уже без сознания. Его увезли в больницу в 11:00 утра, а к 2:00 дня его сердце остановилось, несмотря на все усилия врачей. Похороны были торжественными и пышными. Свои соболезнования прислали все ведущие политические деятели страны, премьер-министр, даже члены королевской семьи. Никто не заподозрил ничего дурного, так как всем было известно, что Мартинес в последние годы принимал много антидепрессантов и различных лекарств, что, очевидно, сказалось на слизистой оболочке его желудка, поскольку он съел слишком острую пищу. Вскрытие показало, что он умер естественной смертью из-за приема слишком большого количества различных лекарственных препаратов.